Седьмое. Из спортивного интереса. За субботу и воскресенье никаких происшествий в районе не произошло. Поболтав несколько минут с дежурным по райотделу о своих рыбацких успехах, Антон и Голубев поднялись на второй этаж и встретились с экспертом-криминалистом. Капитан Семенов закрывал на ключ оперативно-технический кабинет. Поздоровавшись, он, как всегда, мрачновато сказал: «Гладышев собирает у себя оперативную группу, выезжавшую в пятницу на полустанок. Звонил Борис Медников, сейчас принесет медицинское заключение». «У вас как дела?» — поинтересовался Антон. «Тоже кое-что доложу». В кабинете начальника райотдела уже сидел следователь прокуратуры Петя Лемакин. Явно желая показать загруженность в работе, он вяло пожал вошедшим руки и усталым голосом проговорил: «Давайте побыстрее, нам некогда прохлаждаться». «Мы тебя подогреем», — открывая коробку Казбека, сказал подполковник, и по его тону Антон догадался, что Гладышев сегодня в хорошем расположении духа. Запыхавшись, влетел Борис Медников. Кивнув присутствующим, уселся в кресло возле стола подполковника, протянул к папиросной коробке руку и спросил: «Кого ждем?» «Тебя, Боря», — ответил Гладышев. «Меня?» Медников, сожалеющий, поглядел на неприкуренную папиросу, положил ее за ухо и достал из папки стандартный бланк медицинской экспертизы. «Собственно, товарищи, мое выступление на сей раз лаконично. Вскрытие трупа показало, что смерть старика наступила в результате асфиксии, возникшей от рвотной массы, вызванной приемом ацетона. Проще говоря, старик захлебнулся ацетоном, капли которого обнаружены не только в дыхательных путях, но и в легких». Наступило молчание. Первым заговорил Слава Голубев. «Оригинал этот дедушка. Обычно самоубийцы уксусную эссенцию глотают, а он решил с ацетоном жизнью расквитаться». «Других причин смерти нет?» — посмотрев на Медникова, спросил подполковник. «Совершенно. Если не считать среднюю стадию заболевания старика гриппом, выраженным в виде насморка». «Сколько погибшему было лет?» — опять спросил Гладышев. 74-75. «Значит, самоубийство?» «По всей вероятности». Медников посмотрел на капитана Семенова. «Если, конечно, криминалист никакой потасовки не обнаружил». Подполковник тоже повернулся к Семенову. Привыкший к уставному порядку, эксперт-криминалист встал со стула и открыл папку, которую до этого держал на коленях. «Не берусь утверждать, что это потасовка, но проведенной экспертизой установлено кое-что интересное», — заговорил он. «Во-первых, на поднятой у трупа бутылке отпечатков погибшего нет. Есть они только на осколках стакана. Во-вторых, самые свежие отпечатки пальцев, обнаруженные на бутылке, принадлежат человеку, у которого или совершенно нет левой руки, или она больна настолько, что он ею не может пользоваться». «Выходит, этот однорукий и налил старику ацетону?» — спросил Антон. «Сейчас трудно утверждать, но при следствии факту надо уделить внимание». «А что с водочными этикетками, которые мы с Голубевым передали вам на экспертизу?» «Этикетки тождественны, отпечатаны на одной и той же бумаге. Форма дурбуфетовского штампа и состав штемпельной мастики идентичны». «Значит, найденная в роще бутылка куплена в буфете полустанка?» — вставил вопрос Голубев. Педантичный до скрупулезности капитан Семенов посмотрел на Славу. «Мое дело — дать заключение об идентичности представленных на экспертизу материалов, а выводы и доказательства делать вам. Буфетов на железной дороге много, и все они, вероятно, получают товары на одной базе». Эксперт-криминалист сделал паузу, словно давал возможность присутствующим обдумать сказанное им, и продолжил: «Для установления личности погибшего я в пятницу направил дактокарту в информцентр. К сожалению, ответа пока нет». Следователь Петя Лемакин участия в разговоре не принимал. «Прокуратура что по этому поводу имеет?» — спросил у него подполковник. «Ровным счетом ничего. Судя по имеющимся фактам, смерть ненасильственная. Устанавливайте личность пострадавшего, раскрывайте. Самоубийство — это или преступление, а там посмотрим», — не меняя позы, проговорил Лемакин. «Мыслитель Жан-Жак Руссо», — задиристо начал Слава Голубев, но подполковник оборвал его строгим взглядом и повернулся к Лемакину. «Меня интересует ваше мнение». «Мое мнение», — Лемакин кашлянул, — «будет необходимость, к делу подключится прокуратура». «Все ясно», — подполковник обвел взглядом присутствующих. «Давайте уточним, у кого вопросы есть?» «Боря, когда смерть старика наступила?» — спросил Медникова Антон. «В ночь с четверга на пятницу. Мы приехали к месту обнаружения трупа в пятницу утром, практически, как говорят, по горячему следу». Подполковник нахмурился. «Жаль, что этот след остывает», и повернулся к Антону. «Останьтесь вы, Голубев и Семенов. Остальные могут быть свободны, если вопросов не имеют». Лемакин и Медников разом поднялись. Когда дверь за ними закрылась, Гладышев обвел взглядом оставшихся и спросил: «Ну, что делать будем? С чего начинать?» «У меня небольшое дополнение имеется», — сказал эксперт-криминалист. «На месте обнаружения трупа удалось сделать несколько слепков с оставленных на дороге следов. Прошу это учесть, если понадобится сличение обуви подозреваемых». Подполковник кивнул и посмотрел на Антона. «Из управления торопят, чтобы ты ехал к новому месту работы. Я взял на себя смелость сказать, что в ближайшие дни выехать не сможешь, поскольку есть, дескать, незаконченное уголовное дело». Гладышев помолчал. «Пока я перестраховался. Никакого дела по существу нет, поскольку все в тумане. Но, быть может, из спортивного интереса повременишь с отъездом. Поможешь Голубеву?» «Вот и съездил перед Новосибирском в Березовку», вспомнив вчерашний разговор с Терехиной, хмуро подумал Антон, но возражать не стал, вместо этого попросил: «Поторопите, Николай Сергеевич, информцентр, чтобы впустую не шло время». «Сегодня же дам туда телеграмму», удовлетворенный согласием Антона, сказал Гладышев. Он взял папиросу, постучал ее мундштуком о коробку и заговорил: «Не дожидаясь, пока придет ответ информцентра, надо на полустанке поискать Однорукова. Совпадение этикеток, по-моему, не случайно. Бутылка, найденная у трупа, по всей вероятности, куплена в буфете полустанка». «Но ведь в бутылке была не водка, а ацетон», — заметил Слава. «Это и наводит на мысль, что принадлежала она местному жителю. Тем более, что отпечатков пальцев старика на ней нет». У подполковника в общей сложности провели около часа. Открывая ключом дверь своего кабинета, Антон пригласил Голубева. «В общем, я сейчас на полустанок двигаю», — сказал Слава. Антон сел за стол, подперев кулаками подбородок, покачал головой. «Нет, давай-ка ты сейчас топай в загодконтору и возьми сведения об обнаруком заготовителе, который в четверг привез в райцентр Торчкова. После этого забеги в сберкассу и узнай, выиграл ли действительно Торчков мотоцикл». «А ты чем займешься?» «Схожу в райбольницу. Узнаю, какого числа была на приеме у врачей бабка Гайдамакова. Ведь Торчков заявил, что он получил деньги за выигрыш в тот день, когда привозил ее в больницу. После этого съезжу на полустанок». Голубев недовольно поморщился. «По-моему, только время истратим, разбираясь с твоим земляком. Трепач он. Надо обязательно, Слава, это сделать, пока нас дела не захлестнули. Как сказал подполковник, хотя бы из спортивного интереса». В больнице Бирюкова ждало разочарование. Фамилии Гайдамаковой там даже и не числилось. Перебрав по алфавиту многолетнюю картотеку пациентов и скрупулезно прочитав от корки до корки журнал учета посетителей за весь текущий год Из регистрационной он вышел хмурым и злым. Спортивный интерес разгорался не на шутку, и Антон решил навести справки о гайдамачихе в райсобесе. Заведующая собесом быстро нашла пенсионное дело. Бирюков внимательно перелистал его и, что называется, своими глазами убедился, что пенсия Елизавете Казимировне Гайдамаковой рождения 1900 года назначена в 1947 году, 13 июня, в связи с потерей единственного сына-кормильца. В документах имелась справка военкомата, что рядовой Гайдамаков Викентий Петрович, 1917 года рождения, являющийся кормильцем, нетрудоспособный по состоянию здоровья Гайдамаковой ЕК, погиб, защищая родину, в марте 1942 года. «Почему только через 5 лет после гибели сына старушки назначили пенсию?» — спросил Антон заведующую собесом. Заведующая заглянула в документы, порылась в них и объяснила. «Пенсия назначена с того времени, как Гайдамакова обратилась к нам с заявлением. Первоначально было приложено к заявлению извещение, что сын пропал без вести. Пришлось уточнять через военкомат. Оказалось, кормилец Гайдамаковой погиб». Антон закрыл скоросшиватель с документами и, увидев на корочке карандашную надпись 9 августа 1974 года, поинтересовался. «Это что за дата?» «Это...» — заведующая наморщила лоб. «В этот день Гайдамакова была у меня по поводу пересмотра пенсии. Видите, в чем дело? В связи с недавним указом пенсии потерявшим кормильцев в годы войны увеличиваются. Вот я и объяснила Гайдамаковой, что она теперь будет получать ежемесячно на 15 рублей больше». «Вот когда Кумбрык привозил в райцентр старуху», — подумал Антон, ругнув в душе Торчкова, который умудрился спутать собес с больницей, и, поблагодарив заведующую, заторопился в райотдел. Слава Голубев был уже там. Его сообщение поразило и расстроило Бирюкова больше, чем неудача в больнице. Директор за год конторы авторитетно заявил Голубеву, что из-за неукомплектованности штата в этом году Березовку выездные заготовители не обслуживают. «Как это так?» — пораженно спросил Славу Антон. «Элементарно. Никто из заготовителей нынче в Березовку не ездил», — быстро ответил Слава. «И еще могу добавить, одноруких заготовителей в заготконторе нет». «Ну, а что в сберкассе?» — уже обреченным тоном проговорил Антон. «Тоже сюрприз. В августе месяце мотоцикл «Урал» с коляской выиграл врач-стоматолог районной больницы Станислав Яковлевич Крохин. Больше подобных выигрышей в этом году в районе не было». Бирюков устало опустился на стул.